tolke što tam уходит, давай помолимся за них. Да? Ну, Господь, мы благодарим Тебя за наши дети, Господь. Мы признаем, Господь, что это самое драгоценное, которое у нас есть, Господь. Семья, Господь, и как церковь. Господь, мы Тебе так благодарны, что Ты доверяешь нам, Господь, детям, Господь. И мы понимаем нашу ответственность тоже, как родители, как Церковь, Господь, воспитывать их, Господь, познание, Твоя любовь, истина, благодать, Господь. И мы просим сегодня Твоя особенно обильное благословение на них, Господь. Просим, что Твое помазание было на учителей, помощники в воскресной школе, Господь. И мы просим, что все, что там будет, Господь, будет такая любящая встреча с Тобой, Господь, что впечатление, Господь, что наши дети будут иметь из этого, Господь, что Ты их любишь, Господь, что Ты благ, что Ты имеешь для них, Господь, планы и благословения, Господь. И мы просим, Господь, что если наши дети, ну, пока мало понимают о Тебе, Господь, что они поняли, что Ты их любишь, Господь, что Ты довольный с ними, что Ты хочешь, Господь, стать большим частом их жизни, Господи. Это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Рад всех видеть. So we're gonna continue our study through the Gospel of Mark. Мы будем продолжать наше изучение Евангелия от Марка. So let's open our Bibles to Mark chapter 2. Давайте откроем наши Библии на второй главе Евангелия от Марка. And at this time we'll have Nadia will read from chapter 2 verse 18 to chapter 3 verse 6. И Надя прочитает с 18 стиха 2 главы по 6 стих 3 главы. Давайте вместе прочитаем. Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал ему Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи старые, иначе молодое вино порвет мехи, и вино вытечет, а мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новое. И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Он сказал им: «Неужели вы никогда не читали, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлеба предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал бывшим с ними, и сказал им: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему сухую руку: «Стань на середину». А им говорит: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, вышедшие, немедленно составили с иродиадами совещание против него, как бы погубить его. Давайте еще раз помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. И сегодня мы видим, ну, очень много важных моментов в этот отрывок, Господь. Моменты, которые очень сильно можно влиять на наши жизни, наши отношения с Тобой, Господь, если мы неправильно понимаем все, Господь. Но мы видим, Господь, что мы могли совершить такие очень большие ошибки, Господь, насчет нашего понимания Твоя закон, Господь, понимание Твое сердце для людей, Господь, и Твое желание для нашей жизни. И мы просим сегодня, Господь, что через Твое Слово, Господь, Ты открыл нам глаза и позволил нам понять, что закон и что Твоя благодать, Господь, и как мы должны жить, Господь, между этими двумя вещами, Господь. И мы просим, Господь, что Ты учил нас Духом Твоим Святым сегодня утром, Господь. Пожалуйста, убери из нашего разума размышления, Господь, все, что мешает нас сегодня, Господь. Мы понимаем, что у нас есть враг, который очень сильный, хочет, что мы ничего не понимаем, что мы продолжаем в старые ошибки, Господь, который дает ему место и власть в нашей жизни, Господь. Но мы молимся против всего этого. Молимся, Господь, что Твое слово было не только слышно, Господь, но именно принято в каждое сердце здесь. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Well, last week when we started chapter 2, на прошлой неделе, когда мы начали вторую главу, now we began to see Jesus now coming into conflict with the religious establishment of the day. Мы увидели, как Иисус начал вступать в конфликт с религиозными учреждениями того времени. In verses 1 to 12 he heals this paralytic man. И с 1 по 11 стих мы читаем о том, как Иисус исцеляет парализованного мужчину. But first he forgave his sins. Но вначале он прощает его грехи. And the religious people immediately said, "Hey, how can you forgive sins? Only God can do that." И религиозные лидеры сразу говорят: "Эй, как ты можешь прощать грехи? Только Бог может это делать." Mm-hmm. Verses 13 to 17. С 13 по 17 стихи. You know, Matthew has a little party for Jesus and the disciples. Матфей устраивает вечеринку, такой как бы праздник для Иисуса и для его учеников. And in verse 16, again the Pharisees and scribes are saying, "Jesus, you're eating with sinners. You know, how can this be?" И снова же в 16 стихе фарисеи и другие книжники говорят: "Иисус, как это ты ешь с грешниками? Этого просто быть не может." Mm-hmm. Turn back to chapter 1, verse 15. Давайте вернемся к первой главе, к 15 стиху. Mm-hmm. И говоря... You want me to... No, go ahead. И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. That's how Jesus began his ministry. This was the announcement that Jesus made. Вот так Иисус начинал свое служение. Это было объявление Иисусова служения. The kingdom of God has come near. Он говорил: Царство Божие приблизилось. It's come near because the king has come near. Jesus himself has come to earth now and is coming into contact with the people of Israel. Царство Божие приблизилось, потому что сам царь пришел, и он на земле, и он пришел к своему народу, к израильскому. You know, and so now Jesus is bringing truth, light, grace to the world. И Иисус приносит истину, свет и благодать миру. And the light of Jesus's truth and presence now is revealing where there is darkness in lives and darkness in religion. И этот свет, который принес Иисус, он теперь начинает просветлять и как бы прояснять те места, где тьма, и в жизни людей, и также в религиозных структурах. И в религии того времени было очень много тьмы. And so as light is coming into contact with this darkness, there's conflict and misunderstanding. И когда этот свет просиял на эту тьму, начинается конфликт и непонимание. And it's a conflict that continues to this day. И этот конфликт продолжается до сегодняшнего дня. It has been through the whole history of the church. Он существовал на протяжении истории церкви. You know, where the light, the truth, the grace of Jesus Christ has sought to rule in the church and lead the church. Когда благодать и свет Иисуса Христа стремится овладеть церковью и вести, направлять церковь. And where man's flesh and the power of religion and tradition and all these things have come against the things of Jesus Christ. И когда сила плоти и религиозности, она противостоит благодати Иисуса Христа. So now here in verses 18 or in verse 18 of chapter 2. И здесь в 18 стихе 2 главы another area of conflict. Еще одна область конфликта. You know, the disciples of John and the disciples of the Pharisees were fasting. Ученики Иоанна Крестителя и ученики фарисейские постились. Now it's interesting, in the Old Testament, there's only one time in the law where the people are told to fast. И интересно, что в Ветхозаветнем законе только в одном месте есть повеление людям поститься. Leviticus chapter 16, on the Day of Atonement, the people are told they are to keep this with a fast. Это в Левитам 16 главе сказано, что в день очищения люди должны поститься. That's all the law says about it. Это все, что говорит об этом закон. Later in the book of Zechariah, we see the people have added a few more fasts. They add about 4 different fasts later. И в книге Захарии мы читаем еще о других постах. То есть к тому времени уже добавлены 4 других поста позже. But now the Pharisees, this was the ultra-religious people of the day. Но фарисеи это были такие суперрелигиозные люди того времени. The Pharisees came into being after the nation of Israel came back out of captivity, out of Babylon. Фарисейская партия вообще возникла после того, как израильский народ вернулся из плена в Вавилоне. They weren't called Pharisees yet. В то время они еще не назывались фарисеями. But these were ones who took the law very, very seriously. Но это была группа людей, которые воспринимали закон очень, очень серьезно. And through time, they continued to take it more and more and more serious. И со временем они все более и более и более серьезно относились к закону. And they even did. They built a law around the law. This is the way they described it. Они даже построили закон вокруг закона. Таким образом они это объясняли. So that you would never even come close to breaking a law. Они настроили много других дополнительных законов, чтобы человек даже не мог приблизиться к тому, чтобы нарушить настоящий закон. You know, if the law of Moses said, you know, you shouldn't marry people from other nations or have doings with people of other nations. Например, если Моисей в закон говорил, что израильский народ не должен вступать в браки, смешанные с другими народами. Well, the Pharisees said, don't even touch them. А фарисеи говорили, даже не прикасайтесь к ним. Yeah. If the law said, you know, don't commit adultery, don't commit fornication. Если закон говорил, не совершайте прелюбодеяния и не совершайте блуда. The Pharisees said, the holiest man is the one who never even sees a woman, except those who are in his family. А фарисеи говорили, что святой человек, он даже не видит, он даже не должен видеть женщину, за исключением тех женщин, которые в его семье живут. And there were guys who just wore special hats so that all they could see was a little piece of the ground, you know, so they would never see a woman. И были даже такие мужчины, которые носили специальную такую шляпу, которая закрывала их глаза так, чтобы они видели только вот дорожку, по которой они идут, чтобы случайно их взгляд не упал на женщину. Their nickname was the guys with the bumps on their heads, because they were always bumping into things. И у них даже кличка была «люди с шишками на лбах», потому что они все время натыкались на что-то. Yeah, but that was the extent of the seriousness that they gave to the law. То есть вот до такой крайности дошла их серьезность к закону. So the Pharisees at this time they fasted 2 days every week. И к тому времени фарисеи постились 2 дня в неделю, каждую неделю. Yeah, every Monday and Thursday was a fast day. Они постились каждый понедельник и четверг. Это были дни постов. And their idea of fasting was that this was kind of a way of paying for sin. They would punish themselves, you know, and it was kind of a way of punishing themselves and paying for sin. И их идея, их представление о посте было таким, что постясь, они как бы отплачивают за свой грех, потому что они заставляют себя страдать, и вот через это страдание они платят за грех. Now the disciples of John. Ученики Иоанна. Now we remember John was sent by God. He was a man filled with the Holy Spirit. И мы помним, что Иоанн был послан Богом. Это был человек, исполненный Духа Святого. He was sent to prepare the way of the Messiah. Он был послан для того, чтобы подготовить путь для Мессии. And in chapter 1, verse 4, we read what kind of ministry John had. И в первой главе, четвертом стихе, мы читаем о том служении, которое было дано Иоанну. We can read that. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. And verse 5 tells us that people came out from all over the country and were confessing their sins. И в пятом стихе сказано, что люди приходили со всех окрестностей иудейских и каялись в своих грехах. John was calling people to repentance, to see their sin and prepare their hearts for the coming of the Messiah, the coming of the Savior. Иоанн Креститель призывал людей покаяться в своих грехах и подготовить свои сердца для приходящего Мессии, для Спасителя. Again, in chapter 1, verse 7 and 8, we see he clearly was pointing to the coming of Jesus Christ. И опять же, в первой главе, в 17 и 18 стихе, мы видим о том, что он... В 7 и 8 стихе мы видим, что он всегда указывал прямо на Иисуса Христа, на Спасителя. There's one coming who I'm not even worthy to untie his shoes. There's one coming who will baptize you in the Holy Spirit. И он говорил, что есть... Такой, который грядет, приходит тот, которому я не достоин даже развязать ремни на сандалиях. Это будет тот человек, который будет крестить Духом Святым. And so the disciples of John also fasted out of sorrow for their sins, out of a desire to draw close to God. И Иоанновы ученики, они тоже постились. Они постились из-за того, что они скорбели по Богу и скорбели из-за своих грехов и хотели приблизиться к Богу через эти посты. As on the Day of Atonement, the Jewish people were called to fast and kind of consider their sins and repent of their sins. Как в день очищения люди были призваны к тому, чтобы поститься и очищаться, каяться в своих грехах и приближаться к Богу. You know, the disciples of John were in that kind of situation with the Lord, fasting in a desire to repent. И Иоанновы ученики, они вот в такой как раз и были ситуации. То есть они постились для того, чтобы показать свое желание покаяться. And so they come to Jesus and they're like, okay, now the Pharisees are fasting, John's disciples are fasting, but your guys are not fasting. What is going on? И к Иисусу приходят и говорят, смотрите, фарисеи постятся, Иоанновы ученики постятся, только твои ученики не постятся. Что здесь вообще происходит? And Jesus answers with a very interesting picture. И Иисус отвечает очень интересной такой иллюстрацией. You know, the greatest celebration in Jewish society at that time was a wedding. В то время в иудейском обществе самым большим праздником была свадьба. There was no more joyful time, there was no time where the people celebrated more freely or joyfully than a wedding. В то время не было более радостного времени, более торжественного момента, когда люди очень свободно, раскованно и с ликованием праздновали. Это была свадьба. Even the Pharisees recognized this. Даже фарисеи это признавали. And they even had laws that said, you know, you can't be sad on a wedding. И у них даже был закон по этому поводу, который гласил, в день свадьбы строго запрещается быть грустным. Yeah, you have to be happy. Вы просто обязаны быть счастливым. So that, I mean, it's a picture of absolute rejoicing. То есть свадьба это как бы образ абсолютной радости и ликования. And Jesus says, you know, can the friends of the bridegroom, fast while the bridegroom's with them. И Иисус спрашивает, а могут ли друзья жениха во время свадьбы поститься, когда с ними жених? No way. Конечно, нет. No, it would be totally inappropriate. It would be totally wrong. Это было бы совершенно неприемлемо и неуместно. Это было бы неправильно. It's a time of to rejoice. Потому что это время радоваться. And Jesus draws the illustration to himself. The Messiah has come. И после этого Иисус на себя переключает эту иллюстрацию и говорит, Мессия пришел. The Pharisees are looking for the Messiah. The disciples of John are looking for the Messiah. The nation of Israel is waiting for the Messiah. Фарисеи ожидают Мессию, Иоанновы ученики ожидают Мессию, и вообще весь израильский народ ожидает Мессию. He's come. Но он пришел. You know, and Jesus now with his disciples is sharing the very life of God, the very grace and blessing and goodness of God with them. И Иисус находится со своими учениками, и он разделяет с ними славу Божью, разделяет благодать и благость Божию. This is not a time to be sad. Это не такое время, когда нужно грустить. Yeah. This is a time to be soaking up from the Messiah, sitting at his feet, learning of him, learning of his example. Это было такое время, когда они принимали все от Иисуса, впитывали от Него каждое слово, сидя и учась у Его ног. Verse 20 says, later, the bridegroom will be taken away, and then there'll be time to fast in those days. В 20 стихе сказано, что позже будет забран у них жених, и тогда они будут поститься, но не сейчас. There would be time. Будет такое время. Jesus would be taken after the cross, after the resurrection, after he's taken to heaven. Будет такое время после того, как Иисус будет распят, после того, как он воскреснет и будет вознесен на небеса. What's the purpose of fasting now as Christian people? Какая цель поста для нас христиан? Okay, first, we don't pay for our sins through fasting. We don't make any kind of business with God that if I fast, God is going to do something for me. Ну, во-первых, мы никаким образом не отплачиваем за свои грехи, а также мы не заключаем никаких сделок с Богом, говоря, что хорошо, если я буду поститься, ты тогда для меня сделаешь то и то. Now, fasting now is simply it's a saying no to our flesh. It's a way of kind of putting the flesh in its place. Пост для нас это значит отказывать своей плоти, то есть сказать своей плоти нет, значит усмирять плоть. And saying yes to the work of God. It's a time where we set ourselves aside for a special time of saying no to our flesh and saying yes to the things of the Lord. And the time that we would normally spend eating and serving our bodies, we spend in fellowship with Him and seeking Him. И сказать «да» Богу. То есть это особое время, которое мы отделяем для себя, чтобы сказать плоти «нет» и сказать Богу «да». И то время, которое мы обычно проводим в еде и угождая нашему телу, мы будем обращать внимание на Бога и тратить это время на общение с Богом. Это такое время, когда мы стремимся приблизиться к Господу. Yeah, then the disciples didn't need to, because he was right there. И, конечно, тогда ученики не могли поститься и ходить, чтобы он приблизился, потому что он был прямо с ними. Verse 21 and 22. 21 и 22 стихи. Jesus carries the teaching one step further. Иисус объясняет свое учение еще на один шаг дальше. And he gives the example of no one sews a piece of unshrunk cloth, a piece of new cloth, on an old garment. Он приводит такую иллюстрацию. Он говорит, что никто не нашивает новую заплатку на старую вещь. Yeah, because the one will shrink and it'll just destroy the old one. Потому что эта заплатка из новой ткани, она сядет после стирки, и из этого испортится вся вещь. Verse 22, he gives another picture. И 22 стих, еще одна иллюстрация. No one puts new wine into old wineskins. Никто не наливает молодого вина в старые мехи. In those days wine was made in tied up goat skins. В то время вино наливали в такие мехи, ну или как бы сосуд, сделанный из козлиной шкуры или с козлиного кожи. They would just kind of make this bottle out of skin, fill it up with grape juice. Они делали такую бутылку из кожи, потом наливали туда виноградный сок. And then seal the bottle. Потом закрывали плотно эту бутылку. You know, and then the fermentation process would take place. И потом начинался процесс брожения. And in that process, gases are released. You know, the yeast is working in the wine, and there's expansion. Of gases and things like this in the wine. И в процессе брожения, естественно, там выходит какой-то газ, образуется и бродят эти дрожжи, и, конечно же, эти мехи растягиваются. And if they, the skin needs to be flexible to expand with the wine. И эта кожа, она должна быть очень мягкой и эластичной для того, чтобы она поддавалась тому, когда это увеличивается объем вина. So they would use a new skin. Поэтому они использовали новые шкуры. If you tried to use the skin two times. Если человек пытался использовать мехи два раза. You know, and use an old stretched out skin. For new wine. И использовал уже такие старые мехи, которые растянуты один раз для молодого вина. It wouldn't stretch. То эти мехи уже не могли растягиваться it, дальше. It would break. Они and бы all просто. The wine would wind up on the ground, and the skin would be torn. Они бы просто разорвались, и все вино бы вылилось на землю, и мехи порвались, и вино пропало. Jesus is bringing something new. Иисус приносит в Израиль что-то новое. Jesus is bringing something new. It's the message of God's grace, the message of the full truth of God. Иисус приносит что-то новое, и это весть благодати от Бога. And there is no way that the new thing that Jesus is bringing is going to fit into the old religious system, the old religious understanding. И просто невозможно, чтобы вот эта новая истина, которую приносит Иисус, чтобы она как-то поместилась в рамки старой религии, существующей в то время. When Jesus Christ came, we didn't just add a couple more chapters to the Old Testament. Когда Иисус Христос пришел, не было просто дописано пару еще глав к Ветхому Завету. То, что принес нам Иисус, это не просто как бы откорректированная версия Ветхого Завета. Jesus in his own words said, "This is a new testament in my blood. This is a new thing, a new covenant." И Иисус своими словами сказал так, что «Я принес новый завет людям, новый завет моей крови». And if we try to contain the new in the old, something's going to break. Something is going to fall apart. Если мы пытаемся втиснуть новое в старое, то что-то обязательно порвется, сломается и распадется. And yet the church through different ages of its history has tried to do exactly that. Однако церковь на протяжении истории человечества пыталась именно этим и заниматься. Now, isn't it very interesting? In the New Testament, there are no priests. Интересно то, что в Новом Завете мы не читаем ни о каких священниках. Yeah. There's Jesus, the great high priest. Есть Иисус, это первосвященник. Yeah, who once for all sacrificed his life for the sins of mankind. Который раз и навсегда пожертвовал своей жизнью за грехи человечества. In the book of Revelation, we see we're all called priests in that sense. We're all kings and priests unto our God. И в книге Откровения сказано, что мы все названы священниками, мы цари и священники Божии. But there are no priests who serve in the New Testament church in the book of Acts. Но в книге Деяний мы не читаем о том, что в церкви несут служение какие-то священники. There are no priests in the letters of Paul. И в посланиях, who serve in the New Testament church. В посланиях Павла мы тоже не читаем о священниках, которые служат в новозаветней церкви. Where do we find priests? Где же мы находим священников? In the Old Testament. В Ветхом Завете. What was their job? Какая была их работа? Well, they were mediators of the law of God to the people. Они были посредниками между законом Божьим и людьми. And according to the law, there needed to be those who stood between man and God. И согласно закону, священники — это те люди, которые должны были стоять между людьми и Богом. You know, and they brought sacrifices from the side of man. They brought sacrifices to God. И они приносили жертвы от лица людей Богу. And they kind of represented God to the people. И они также были Божьими представителями для людей. You know, and they had a position of authority, of mediating the law of God to the people. И они занимали позицию авторитета или позицию власти быть посредниками между Богом и людьми. But what did Jesus do? А что Иисус делает? Yeah. Jesus solved the problem that we had. Иисус решил ту проблему, которая у нас была. He died for my sins, he died for your sins. Он умер за мои грехи, он умер за ваши грехи. And by the sacrifice of Jesus Christ, there is no need to bring any more sacrifices ever to the Lord. И теперь, благодаря жертве Иисуса Христа, уже нет нужды по закону приносить еще какие-то жертвы. Hebrews chapter 10. Евреям 10 глава. You know, he by one sacrifice, you know, fulfilled the demands of the law. Сказано, что он одной жертвой выполнил все требования закона. He once died for the sins of man. Раз и навсегда он умер за все грехи человечества. So all of a sudden, there's no need for an altar, there's no need for sacrifices, there's no need for the whole system of the law. Поэтому внезапно отпала нужда в жертвеннике, в этих священниках, которые были посредниками, и также отпала нужда во всей религиозной системе. There's no need for a man to stand as the mediator between God and men. Нет уже нужды для какого-то человека стоять между людьми и Богом для того, чтобы быть посредником. The Bible tells us there's one mediator between God and men. Библия говорит нам, что есть только один посредник между Богом и людьми. 1 Timothy chapter 2 verse 5. 1 Тимофею, 2 глава, 5 стих. We can, let's look at that. Давайте откроем и посмотрим. Verses 5 and 6. 1 Timothy 2. Первая Тимофею, 2 глава, 5 и 6 стихи. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство». You know, and so now you and I, we have a direct relationship with the Lord Jesus Christ. И у нас с вами теперь есть прямое отношение с Господом Иисусом Христом. No priests anymore. Никаких больше священников. So why are there priests today? Зачем же тогда священники сегодня? Because men have attempted to bring the church back under the law. Они существуют, потому что люди пытались церковь обратно как бы поместить в закон. Yeah. That there would be a special group of people who would be these representatives between God and men, who would serve in special ways that normal men could not serve in, and fulfill certain laws and fulfill certain duties and rituals. Для того, чтобы это была какая-то особая группа людей, которые были бы как бы посредниками между народом и Богом. Такая особая группа людей, у которых были какие-то особые обязанности, которые могли выполнять только они и никто другой, выполнять какие-то ритуалы и законы. What do you lose when that happens? Что мы теряем, когда такое происходит? Truth. Истину. Grace. Благодать. Freedom. Свободу. Yeah, and these are all things that Jesus Christ has come to bring mankind. И именно это Иисус и принес человечеству. You know what else you usually lose in that kind of system? Что еще обычно люди теряют в такой системе? A knowledge of the Word of God yourself. Знание Слова Божьего, то есть личное познание Слова Божьего. You know, both the Catholic Church and the Orthodox Church. I mean, the general ideas. It's kind of dangerous to read the Bible. И в католической, и в православной церкви общее как бы мнение о том, что самому Библию читать опасно. And if you read it, если вы читаете ее, you know, it's very dangerous to come to your own conclusions. You should only follow the teachings, the doctrines of what the church teaches about these things. Церковь учит, что очень опасно самому приходить к каким-то выводам, когда вы читаете Библию. Если уж вы и читаете Библию сами, то обязательно должны сверять ваше понимание с доктринами, которым учит церковь. A little while ago, I was sitting in the Overe. It was time to renew our registration. Недавно я сидел в Овере, потому что пришло время нашу регистрацию обновлять. And I was sitting next to a Catholic nun. Я сидел рядом с католической монашкой. And she works down in Мелитополь, and we started talking. И она работает в Мелитополе, и мы с ней разговорились. And finally, I asked her, "Well, you know, what do you guys do there?" И я спросил у нее наконец, чем вы там занимаетесь? And, well, you know, we go to orphanages, we do this. Она говорит, мы ходим в разные приюты, интернаты. Do you Do you have like Bible studies or anything? Я говорю, вы проводите какое-то изучение Библии? Well, not really Bible studies. Ну, не совсем изучение Библии. Yeah, we teach the doctrines of the church. Мы преподаем доктрины церкви. You know, we have catechisms, you know, that we teach people about, but not really Bible studies. У нас есть катехизм, катехизис, но мы на самом деле изучение Библии не проводим. And it's often that, right? Where there is the existence of the law, there is a group of men who are in control of what you should believe and what you should live and follow. И обычно так оно и происходит, когда есть закон. Какая-то группа людей, она контролирует то, что вы должны знать, то, что вы должны верить и зачем вы должны следовать. This is the source of the conflict that we're seeing now in the ministry of Jesus Christ. И это как раз источник того конфликта, который мы видим здесь, в служении Иисуса Христа. The Son of God has come. Сын Божий пришел. And he is having direct contact with sinners and tax collectors. He's speaking to them and loving to them and ministering to them. И он напрямую общается с людьми, с грешниками, с сборщиками налогов. Он любит их, он показывает им свою благодать. But there's a group of men who are saying, "Wait a minute, Jesus." Но есть такая группа людей, которые говорят: "Иисус, подожди-ка. Not so fast. Не надо так быстро. What about us? А как же мы? What about our rules? Как насчет наших законов? You can't have fellowship with sinners. Ты не можешь общаться с грешниками. You can't forgive sins. Ты не можешь прощать грехи. You know, you can't do these things. Ты не можешь всего этого делать. Because our law doesn't allow it. Потому что наш закон этого не позволяет. And so the conflict is between the law of man, the control of man, the religion of man, and the heart of God. Поэтому возник конфликт между законами Божьими, людскими законами и людскими представлениями и их религией и сердцем Бога. Yeah, and so Jesus just says, you know what? These two things are never going to mix. И Иисус Христос говорит: знаете что? Вот эти две вещи, желание Бога и человеческие законы, никогда вместе не будут. Иисус никогда не сядет вместе с фарисеями и не скажет: хорошо, давайте договоримся о каком-нибудь компромиссе. Давайте попробуем найти компромисс между вашими законами и моим Евангелием благодати. Иисус говорит: знаете что? Это просто будет... The two are never going to meet. They're never going to fit. Иисус говорит: знаете что? Эти две вещи несовместимы. Они никогда не будут вместе. Их невозможно смешать. And you know, it's true as we look back through all the ages of church history. И так оно и есть, когда мы смотрим на все века истории церкви. You cannot have the law of man, the control of man over the church and have a work of the Holy Spirit at the same time. Невозможно одновременно иметь закон человеческий, контроль человеческий и работу Духа Святого. You cannot live under the law of Moses and have a work like we see in the book of Acts. Невозможно жить под законом Моисеевым и также в своей жизни переживать такую работу, которую мы видим в книге Деяний. John chapter 1. Иоанна 1 глава. Mm-hmm. Verse 17. 17 стих. Mm-hmm. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Mm-hmm. Here we see it again. There's the law that came through Moses. What did Jesus bring? Здесь мы снова видим. Закон пришел через Моисея, а Иисус что принес? Yeah, grace and truth. Благодать и истину. Grace. Благодать. You know, grace is the great word of the New Testament. Благодать — это великое слово Нового Завета. It's the message of the Christian gospel. Это суть христианского Евангелия. Yeah, the idea of grace is that we receive what we have not deserved and have not earned. И идея благодати состоит в том, что мы получаем то, чего мы не заслужили и не заработали. Yeah. The law is you get what you deserve. А закон как раз наоборот, что вы как раз получаете то, что вы заслужили. That's it. And you cannot mix grace and law. There's no way these two things can exist together. И поэтому невозможно смешать благодать с законом. Они просто несовместимы. You know, the message of the Christian church is salvation freely given on the basis of the sacrifice of Jesus Christ. И весь христианская церковь состоит в том, что вы получаете прощение на основании жертвы Иисуса Христа. Now there are churches that kind of try to mix. Есть такие церкви, которые все-таки пытаются смешать. They say grace on the sacrifice of Jesus Christ. Они говорят, хорошо, спасение на основании жертвы Иисуса Христа. And baptism. Плюс крещение. Or on the basis of Jesus, the death of Jesus Christ. Или же спасение на основании смерти Иисуса Христа. And stop smoking. И не курить. On the basis of sacrifice of Jesus Christ. Или же на основании жертвы Иисуса Христа. And dress a certain way. И еще правильные одежды. You know, and on and on and what's happening? И так далее. И что же тогда происходит? What's happening is just what Jesus said cannot happen. И то, что происходит, это именно то, о чем сказал Иисус, не должно быть так. Yeah, you know, you can't mix, you know that. You can't put the new wine in the old bottle. Иисус сказал, что нельзя смешивать эти вещи, нельзя наливать молодое вино в старые мехи. Yeah, because then if that becomes our message. Потому что если это станет нашей вестью. And a person is willing to believe in the sacrifice of Jesus Christ, receive the sacrifice of Jesus Christ. Если человек хочет поверить в жертву Иисуса Христа, он хочет принять ее. But it's not possible to be baptized. Но он не может быть крещен. Yeah, his health is too bad, or he's dying at that moment. Или, например, слишком слабое у этого человека здоровье, он не может принять крещение. Или он прямо в этот момент умирает, то есть нет времени принять крещение. You know, then what? Is he saved or isn't he? Тогда что же, он спасен или не спасен? You know, what's the message? В чем же заключается эта весть? You know, the message is the grace of God. Весь спасение — это благодать Божья. Иисус сказал разбойнику на кресте, «Сегодня же будешь со мной в раю». Verse 23-28. С 23 по 28 стих. Мы видим, как этот конфликт развивается. You know, the disciples are going through the grain fields on the Sabbath. Ученики проходят по полям пшеницы в субботу. They begin to pluck the little heads of grain. И они начинают вот эти колоски срывать. In Matthew's Gospel, chapter 12, it tells us they were hungry. И в Матфея, в 24 главе, сказано, что они были очень голодные. Okay. That's why this is breakfast for them. They're going to eat wheat seeds. То есть для них это был завтрак. Они решили вот этими колосками напитать себя. Now this is, you know, I'll just say this on the side. This is important verse for those who believe in this message of Пресвитания, or whatever, христианское. Пресвитарианское? Yeah, what do you call it? The prosperity gospel. Да. Mm-hmm. Uh-huh. И немножко отойдем от темы, я хотел бы сказать, что это очень важно для тех, которые верят в Евангелие процветания. Yeah. Were the disciples rich because they were following Jesus? Ученики Иисуса богатыми были из-за того, что следовали за Ним? What kind of breakfast were they eating here? Как же они, что же они кушали на завтрак? Yeah. Was it this what kings eat? Они кушали как цари? No, they were hungry. Нет, они были голодные. You know, following Jesus did not mean eating salt every day. То есть следование за Иисусом не обозначало, что у тебя каждый день будет сало на обед. You know, they're hungry, they're just grabbing what they could get. Они были такие голодные, что они были рады даже этих колосков поесть. You know, and what happens? И что же происходит Verse 24. Дальше? 24 стих. The Pharisees jump. Фарисеи. Aha! Look at those guys. Посмотрите на тех. Look at those followers of Jesus. Смотрите на тех последователей Иисуса. Eating wheat seeds. Едят колоски. No way is this guy a spiritual person. Так как можно говорить, что он духовный после этого? You know what, Jesus? This, I mean, this is like, how would you say, worthy of the death penalty. Иисус, ну это же ясно, что за это и казнить можно было бы. This is not lawful on the Sabbath. Потому что в субботу такое делать недопустимо. Mm-hmm. How, what was their understanding of the Sabbath? Как фарисеи понимали субботу? What does the law say? Что закон говорит? Well, the law says you shouldn't work on the Sabbath. Закон просто говорит, что в субботу не нужно работать. And the Pharisees are interpreting this grabbing a few wheat seeds as working. А фарисеи истолковали вот действия учеников, когда они срывали эти колоски, что они работают. And they are ready to drive a huge wall between God and the disciples on the basis of this. И они на основании вот этого маленького поступка уже готовы построить вот эту огромную стену между Богом и учениками Иисуса Христа. By the way, that's what the law always does. И, кстати, закон всегда именно это и вносит. The law does not bring you into fellowship with the Lord. Закон не приводит вас в общение с Господом. It simply tells you why you can't have fellowship with him. Закон только указывает на наше отделение от Бога. Он только показывает, почему мы не имеем права общаться с Богом. You know, so a church that lives in the law, a Christian person who is seeking to live by the law, is actually driving a wedge between himself and the Lord and between anybody else that he attempts to share Christianity with. И поэтому тот христианин или церковь, которые пытаются жить по закону, они этим не приближаются к Богу, а наоборот, себя отделяют от Бога. И просто они прорывают вот этот большой ров или пропасть между собой и Богом. И также теми людьми, которых они пытаются привести к Богу. The Bible tells us by the works of the law will no flesh be justified. И Библия говорит нам, что по делам закона ни одна плоть не будет оправдана. How does Jesus answer? Как же Иисус ответил? Well, he uses an example from the life of David. Он использует пример из жизни Давида. What did David do when he was hungry? Что Давид сделал, когда был голодный? And Jesus uses an example that's found in 1 Samuel chapter 21. И Иисус использует ту историю, которая у нас записана в третьей книге Царств, 21 главе. What do we know about David? Что мы знаем о Давиде? Well, he was a man after God's own heart. Это был муж по сердцу Божьему. Was David perfect? Давид был идеальным человеком? No. Нет. No. And the Bible clearly tells us about his sins and failures. Потому что Библия ясно нам говорит о его грехах и о его ошибках. But you know, David's relationship with the Lord was not a relationship of law. Но общение Давида с Богом, его отношения с Богом основывались не на законе. It was of the heart. Это основывалось на его сердце. David loved the Lord with all his heart. Давид любил Господа всем своим сердцем. And all through his life, in spite of all these failures and wrong things, David followed the Lord. И на протяжении всей своей жизни, несмотря на все свои падения и грехи, он всегда стремился следовать за Господом. And there was a time where David was, you know, he was hungry. He was running for his life from Saul. И были такие моменты, когда Давид был голоден, когда он бегством спасал свою жизнь. Yeah, Saul was trying to kill him. Саул пытался убить его. David had had opportunities to kill Saul, but he did not do it. И у Давида были возможности убить Саула, но он не воспользовался ими. You know, and David was running for his life, seeking somehow to follow the Lord. И Давид просто спасался от Саула бегством. Он просто искал пути Господни, он следовал за Господом. He came into the tabernacle. И он вошел в скинию. And he has to pray, "Hey, have you got anything to eat here?" И он встречает там священника и говорит: "У вас что-нибудь есть покушать?" And the priest said, "Well, you know, we've got these breads that the showbread, the bread that was put out in the tabernacle in the presence of God." И тогда священник говорит: "Ну что, у нас есть этот хлеб, но это хлебы предложения, которые ставятся как бы в предложение Господу." Only the priests are supposed to eat it. И такой хлеб могут есть только священники. You know, but the priest said, "Well, you know, at least if you guys have kind of kept yourselves away from women or something like that, here you can have some." Ну тогда священник говорит: "Ну если вы как бы чисты, если вы последнее время там не общались с женщинами, то вы можете поесть этот хлеб." David ate it. И Давид поел эти хлебы. You know, and just continued to follow the Lord, serve the Lord. И он продолжал следовать за Господом и служить Господу. Was the main thing in God's relationship with David about bread? На чем основывались отношения Бога с Давидом? На основании этого хлеба? No. Нет. You know, on the basis of his heart. Нет, на основании его сердца. You know, what about the disciples now? А что насчет учеников? They've left everything and they are following Jesus Christ. Они оставили все и следуют за Иисусом Христом. You know, they're hungry. Они голодные. Here's some grain, you know, that is there, and they start to eat some of that. Они идут мимо поля, там какие-то колоски, они начинают их есть. What's God's opinion about that? Что Бог думает об этом? Is it more important that the Pharisees' interpretation of the law be kept? Or what? Что самое важное? Что самое важное, это угодить фарисеям и их истолкованию закона или нет? Mm-hmm. Turn to Matthew chapter 12. Давайте откроем Матфея 12 главу. Here's the same story. Здесь записана та же история. Mm-hmm. What does Jesus say about what the disciples did? Что Иисус говорит о том, что сделали ученики? Mm-hmm. Let's read verse 6-8. Давайте прочитаем стихи с 6 по 8. «Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не жертвы, то не судили бы невиноватых. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». Иисус называет этих людей невиновными. А Иисус – это Бог-Сын. So Jesus doesn't care that they're eating wheat seeds. Иисуса не беспокоило то, что они ели колоски. Jesus cares that they are following him. Для Иисуса важно то, что они следовали за ним. That they have hearts to be followers of Jesus Christ. За то, что у них сердца последователи Иисуса Христа. Verse 7, he quotes from the book of Hosea. И 7 стих он цитирует из книги Осии. I desire mercy and not sacrifice. Он говорит: «Милости хочу, а не жертвы». What does God really want from us? Чего на самом деле Бог от нас хочет? He wants us to open our lives up, our hearts up to His mercy. Он хочет, чтобы мы открыли свои сердца и свои жизни к Нему для Его милости. Because that's the only way that we can have a relationship with Him. Потому что это единственный способ, как мы можем иметь общение с Ним. If a person is not open to the mercy and grace of God, he will never know God or have any relationship with God. Если человек закрыт к милости Божией, к благодати, то у него никогда не будет отношений с Богом. Because the only way we can have a relationship with God is on the basis of His grace and mercy. Потому что единственный способ, как можно обрести отношения с Богом, это через Его благодать и через Его милость. Yeah, we're all sinners. Мы все грешники. No one can earn salvation. И никто не может заработать спасение. That's why He says, I don't desire sacrifice. Поэтому Бог и говорит, что мне жертвы не нужны. No one, it's not like we can pay God for Him to work in our life or please God enough with our sacrifices that we deserve something. То есть мы никак не можем заплатить Богу достаточно, чтобы Он начал в нашей жизни действовать. If we think that way, we misunderstand God, we misunderstand ourselves, and we misunderstand what God is trying to do. Если мы думаем так, то мы неправильно понимаем Бога. Мы неправильно понимаем то, что Бог хочет сделать для нас. И мы неправильно понимаем себя. Yeah, God loves us. Бог любит нас. On the basis of His love, He shows us grace and mercy. И на основании Своей любви Он показывает нам Свою благодать и Свою милость. You know, and through that way opens up a door of fellowship with Him. И только через это открывается дверь общения с Ним. Now it's interesting, back in Mark chapter 2. Интересно, что в Марка 2 главе, verse 27. 27 стих. He says the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Сказано, что суббота для человека, а не человек для субботы. What's the most important thing to understand about the Sabbath? Что самое главное мы должны понимать о субботе? The Jews thought it was the most important law to keep. If a person wanted to be in a right relationship with God. Иудеи думали, что если человек хочет иметь правильное отношение с Богом, то это самый важный закон, который он должен соблюдать. Seventh-day Adventists today think similarly. И адвентисты седьмого дня в наше время, они подобно думают. You know, if somebody worships on Sunday, that's a sign of the Antichrist. He's in relationship with the Antichrist. Они говорят, что если кто-то поклоняется Богу в воскресенье, то это знак Антихриста. Значит, у него отношения с Антихристом. And so for them the idea of the Sabbath was, you know, it's holy and must be kept in such a holy way. И для них понимание субботы было таким, что суббота это день святой, его надо особым образом святым почитать, если вы хотите угодить Богу. From the perspective of God, what's important to understand about the Sabbath? А с точки зрения Бога, что важно понимать о субботе? That God loves us. Что Бог любит нас. That God wants to bring good things into our life. Что Бог хочет дать нам всяческие блага в нашей жизни. And so God gave us a Sabbath. In the heart of God, God wanted to bless man, and so He said, "One day out of every seven, you rest." И поэтому Бог подарил людям субботу. Это как бы был его акт благодати. Он сказал, что каждый человек будет один день в неделю отдыхать. Yeah. So the whole idea of the Sabbath was is to bless us. That the Sabbath was made for us. То есть вся идея, вся суть субботы была в том, чтобы благословить людей, чтобы они отдыхали от работы в этот день. That's the desire of God in everything that happens in our life, that He would show us good and work His will in our life. И это желание Бога во всем, что Он делает в нашей жизни. Он хочет давать нам добро и благо и работать в нашей жизни. Verse 28. So the Son of Man is the Lord also of the Sabbath. И 28 стих говорит: посему Сын человеческий есть Господин и субботы. You know, I will tell you what's the right way to keep the Sabbath. Я вам скажу, как правильно исполнять субботу. Yeah, I am the Lord of the Sabbath. Потому что я Господь субботы. The Sabbath is not higher than me. Суббота не выше, чем я. I'm higher. Я выше. And I'm reminding you, telling you that the Sabbath is meant to be a blessing, not a curse. И я напоминаю вам, что суббота была благословением, а не проклятием. No, it's not my will that people be hungry on the Sabbath, that my disciples suffer on the Sabbath. That doesn't please me. What pleases me is that my disciples be blessed. Это не моя воля, чтобы люди голодали в субботу или чтобы они страдали в субботу. Нет, я хочу, чтобы мои ученики были благословенными. Mm-hmm. Now, very quickly, chapter 3. И очень быстро, третья глава. Just the first six verses. Первые шесть стихов. And here everything kind of comes to its peak. И все как бы достигает своего пика. Он снова заходит в синагогу, и там человек с иссохшей рукой. And it's a trap. И это ловушка. You know, the Pharisees are there, the religious leaders are there, and they're watching very closely to see what Jesus will do. И там фарисеи и все религиозные люди и пристально наблюдают за Иисусом, что же Он будет делать. That they might accuse him. Чтобы обвинить его. Тут сразу же это и сказано. There was no desire to believe in him, to learn of him, to follow him. То есть они наблюдали не для того, чтобы поверить в него, чтобы учиться у него или чтобы начать следовать за ним. They were looking for a way to accuse. Они просто искали повода, чтобы его обвинить. You know, what does Jesus do? А что Иисус делает? He knows their hearts. Он знает их сердца. Does he respect their desires or wishes for even one second? Он хоть на секундочку задумался об их желаниях, об их о том, чтобы уважать их мнение как-то и их желания. Boy, they're all just waiting for me to heal this guy. I better not do it. Ой, смотрите, все эти люди стоят и ожидают, исцелю я этого человека или нет. Наверное, не буду. If I do this, the whole religious establishment of Israel is going to come against me. Если я исцелю этого человека, то тогда все религиозное устройство Израиля пойдет против меня. What did he say? Что он сказал? He just said, like, step forward, come here. Он сразу же сказал этому человеку, встань здесь, на середине. He could have healed him sitting down. Он, конечно, мог его исцелить там, где он сидел. But Jesus wanted everyone to see. Но Иисус хотел, чтобы все это видели. Come forward. Говорит, выйди сюда. You know? And then Jesus asks questions. И Иисус задает вопросы. Verse 4. Четвертый стих. Очень важные вопросы для нас. Is it lawful on the Sabbath to do good or do evil, to save life or to kill? Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить? What's lawful for the Sabbath? Что лучше для субботы? Что по закону в субботу можно делать? Good or evil? Добро или зло? Who's the judge of what's good or evil? И кто судья того, что добро, а что зло? Well, God. Бог. Right? When we talk about good or evil, we're talking about a question that we have to bring before the Lord. That's His jurisdiction. И когда мы говорим о добре и зле, мы должны всегда обращаться к Богу, потому что это Его юрисдикция. To save life or to kill. Спасти жизнь или погубить. Now, who's this question about? А этот вопрос о ком? Only about humans. Только о людях. Can't kill God. Бога убить невозможно. Right. We can't save his life. Мы не можем не спасти его жизнь. So when we talk about that, now we're talking about our relationship with other men. То есть, когда мы говорим об этом, здесь говорится о наших отношениях с другими людьми. You know, what's important on the Sabbath in relation to God, in relation to men? Что важно в субботу по отношению к Богу и по отношению к людям? What's lawful? Что законно в субботу? What does God want to see? Что Бог хочет видеть? They didn't answer. И они молчали. Jesus is seeing man at his worst. Иисус видит людей в их самом худшем состоянии. Verse 5, we see his reaction. И в пятом стихе мы видим его реакцию. He was angry. Он разгневался. What was he angry about? Почему он гневался? Что его разгневало? Well, these men, according to their law, according to their understanding, it would have been better for this man to stay crippled than for him to be healed on the Sabbath. Для этих религиозных лидеров, они так считали, что лучше этому больному человеку остаться калекой, чем быть исцеленным в субботу. We see their pride. Мы видим их гордость. We see their hardness of heart. Мы видим их ожесточенные сердца. We see their lack of love towards a fellow man. Мы видим их недостаток любви к их соотечественнику. We see their closeness to the heart of God and the desire of God to serve people. Мы видим, что они совершенно закрыты к сердцу Божьему, к желанию Божьему. Every terrible thing that happens on our planet happens when men's hearts get like this. И самые ужасные вещи происходят на нашей планете, когда сердца человеческие превращаются в такие. You can talk about whatever you want, it all comes down to this. И любые самые ужасные события, когда мы их начнем разбирать, все сходится к этому. When men are prideful. Когда люди горделивы. When men don't care about fellow men. Когда люди не заботятся о других. When men don't care about what God thinks. Когда им наплевать на то, что Бог думает. It doesn't matter how religious they are. Независимо от того, насколько религиозны эти люди. Doesn't matter how many докторская, богословская наука они имеют. Да, и это не имеет значения, сколько у них там степеней каких-то богословских наук. Doesn't matter what they're called, their title. И не важно, кем они себя называют и какой у них титул. When men are in this position, they can do any kind of evil imaginable. Когда человек в таком состоянии находится, этот человек способен на всякое зло. That's why Jesus is angry. Поэтому Иисус так и разгневался. These men were supposed to be representing God to the people. Эти люди должны были быть Божьими представителями для народа. They were representing something exactly the opposite. А они были представителями чего-то совершенно противоположного. What did Jesus do? Что тогда Иисус делает? He healed the man. He Он restored исцеляет. His hand. Он исцеляет этого человека, и его рука выздоравливает. You know, God does not care about the opinions of others when it comes to His work in your life. Бога особо не беспокоит мнение других людей, когда ему нужно действовать в вашей жизни. That's something also to be have peace about. И это тоже очень утешает, и это дает мир в сердце. God loves you. Бог любит вас. God receives you as you are. You have the right to come to God and ask of Him and expect on the basis of His love for you, His work, His answer. Бог любит вас, и Он принимает вас такими, какие вы есть. И на основании Его любви вы имеете право, вы можете ожидать Его ответ, Его действия в вашей жизни. And here we see the power of the grace of God. И здесь мы видим силу благодати Божьей. You know, even if the whole world thinks you don't deserve salvation. Даже если весь мир говорит, что вы не заслуживаете спасения. You, I mean, the opinion of the world is you are just too bad or have failed too many times. Если мнение всего мира такое, что вы слишком плохой человек, вы слишком много натворили всякого зла и ошибок. It means nothing compared to the grace of God. Это все равно ничего не значит в сравнении с благодатью Божией. You know, God loves you. Бог любит вас. You know, God desires to save you. И Бог желает спасти вас. And the whole world cannot stand between him and you. И даже весь мир не может стоять между вами и Богом. If your heart is open to him, если ваше сердце открыто к Нему, his heart is open to you. Его сердце открыто к вам. For God so loved the world, he gave his only begotten son. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. You know, he has done it. Он сделал это. And he's done it for you. И Он сделал это для вас. So what, now what is the application for us as Christians then in relationship to the law and the gospel? И как же это применить нам, христианам, в нашей жизни? Какое отношение у нас должно быть к закону и к благодати? Very quickly. Очень кратко. Galatians chapter 5. Галатам 5 глава. Let's read verses 13 and 14. Давайте прочитаем 13 и 14 стихи. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». Remember, there was a young man who came to Jesus and he asked Jesus, what's the greatest commandment? Вы помните, как один молодой человек пришел к Иисусу и спросил, какая самая большая заповедь? What did Jesus answer? Что Иисус ответил? He said, love God with all your heart, soul and mind. Он сказал, люби Бога всем своим сердцем, всей своей душой и всем своим разумением. And your neighbor as yourself. И люби своих ближних, как себя. Here, love is the fulfillment of the law, tells us Romans chapter 13. И любовь — это исполнение всего закона. В Римлянам 13 главе сказано это. In the law of Moses, you know, you had to keep the law. В законе Моисеевом человек должен был соблюдать закон. Just to have any kind of hope of salvation for yourself. Для того, чтобы хоть какую-то надежду спасения иметь для себя. In the New Testament, в Новом Законе, в Новом Завете, God saves us by His grace. Бог спасает нас по Своей благодати. Fills us with His Holy Spirit. И исполняет нас Своим Духом Святым. Empowers us to love others. И дает нам силы для того, чтобы любить других. And as we do that, we fulfill everything that God desires from us. И когда мы так поступаем, мы исполняем все, что Бог желает для нас. You know, the truly born again Christian, the one who is led by the Holy Spirit, is the truly free person. Человек, который истинно рожден свыше, который имеет Духа Святого, это человек, который абсолютно свободен. Look a little bit further in Galatians chapter 5. Давайте немножко дальше посмотрим в этой же пятой главе Галатам. Verse 22 and 23. 22 и 23 стихи. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Notice, against these things there is no law. Против этого всего нет закона. There is no law that restricts our loving other people or being kind or gentle. There's no law of God that would say do this less. Нет никакого закона, который бы запрещал нас или ограничивал нас в том, чтобы любить людей или оказывать им милосердие или говорить нам, что мы должны меньше так поступать. To be a person who brings peace into situations, to be a patient person, a good person. Нет такого закона, который запрещает нам вносить мир в какие-то ситуации или быть терпеливыми к людям. How is the church to function? How are Christian people to live? Как же должна церковь функционировать? Как христиане должны жить? We must be filled with the Holy Spirit and live the life of the Spirit. Мы должны быть исполнены Духа Святого и жить жизнью Духа Святого. And then things will happen the way God wants them to happen. И тогда все будет происходить именно так, как Бог хочет этого. Well, this is a theme we'll talk about more and more. Это та тема, о которой мы еще будем говорить очень много, снова и снова. But the church, the life of the church must be the life of the Holy Spirit. Но жизнь церкви должна быть жизнью Духа Святого. And that calls us to have faith. И это призывает нас к тому, чтобы иметь веру. Yeah. We must believe that God by His Holy Spirit can control the church and keep the church pure and keep the church doing its job. Мы должны доверять Богу и верить в то, что Он Духом Своим Святым будет хранить свою церковь, хранить ее в чистоте и будет через нее выполнять свою работу. Where there is a lack of faith, там, где недостаток веры, there'll be more law. Там будет больше закона. Because we won't trust God to control and we will begin to control ourselves. Если люди Богу не доверяют контроль, то тогда люди сами берут контроль в свои руки. I do not, you know, if I don't trust the Holy Spirit to lead a person in how to be dressed or to lead a person in how to behave. Если я не доверяю Духу Святому, что Дух Святой будет указывать человеку, как ему одеваться или как вести себя. Then I'll start making rules. Тогда я сам начну творить какие-то правила. You know, and I'll begin to restrict them by law. Тогда я начну людей ограничивать законом. You know, some people can only be dealt with according to the law, though I have to say that. Some people you have to deal with according to the law because they're not saved. They're not led of the Spirit. С некоторыми людьми по закону, в общем-то, и нужно обращаться, потому что эти люди не водимы Духом Святым, потому что они не спасены, в них нет Духа Святого. How do you know that? Откуда мы это можем узнать? Well, you look at the works of the flesh. Просто посмотрите на список дел плоти. Они тоже находятся в 5 главе Галатам. You know, and if this person is totally under the control of the flesh, если вы видите, что этот человек под полным контролем плоти, well, then it's foolish to believe they're being led of the Holy Spirit. То тогда глупо предполагать, что этот человек водим Духом Святым. And that person in the church, you have to deal with him according to the law. И если такой человек в церкви, то с ним нужно обращаться по закону. Yeah, don't come to the church drunk. Например, говорить ему не приходить в церковь пьяным. Okay. You know, he's not led of the Holy Spirit if he's thinking about doing that. Ясно, что человек не водим Духом Святым, если он приходит в церковь пьяным. Yeah, and so you have to tell him concretely. He's not being led by the Spirit, so then he's got to be held by the law. Тогда этому человеку нужно говорить прямо. Если этот человек не водим Духом Святым, тогда с ним нужно обращаться по закону. Drunkenness. Pure evidence of the flesh. Пьянство — это явное показатель того, что человек живет по плоти. Мы это читаем здесь в Галатах. Some servant in the church, his heart is filled with hatred and unforgiveness towards another person. Если, например, в церкви мы видим, что человек наполнен какой-то злобой или ненавистью по отношению к другому. And he can't forgive. И он не может простить. You know, then and you talk to him, counsel with that brother, and just say, you know, the Bible says this. You need to. You know, this is what the God calls you to do as a child of God. И вы говорите с этим человеком и общаетесь с ним, говорите ему из Библии, что вы должны поступить так на основании Библии, как дитя Божие. With gentleness, it tells us, and carefulness. Сказано с почтительностью и с нежностью обращайтесь с такими. But if the person cannot do it. Но если этот человек все равно не может этого сделать, то есть он наполнен злобой, ненавистью к другим, well, и непрощением, flesh, тогда ясно, что этот человек живет по плоти, а не по духу. The law comes into play. И тогда, конечно же, на сцену выходит закон. You know, тогда ты не можешь участвовать в служении до тех пор, пока не разберешься с этими проблемами. You know, and we don't put the church under the law, we don't run the church by the law. Мы не ставим всю церковь под закон. Мы не управляем церковью по закону. You know, but we try in being led by the Holy Spirit ourselves to discern what is going on and minister. According to the Spirit, according to truth. Но мы доверяем Духу Святому, что Он даст нам развлечение, чтобы мы сами могли служить в истине. Mm-hmm. You know, and help people get their lives back in contact with God, walking in the Spirit, that they might be free to do as God would lead them to do. Чтобы и мы тоже могли помочь другим людям в свою очередь вернуться к тому, чтобы следовать за Духом, чтобы получить эту свободу в жизни. Mm-hmm. Ну, давайте встанем и помолимся тех, которые еще не спят. Да. Ну, Господь, мы благодарим Тебя за Твоя Слово, Господь. Благодарим Тебя за Твою благодать и любовь к нам, Господь. И мы признаем, Господь, все наши недостатки, Господь, наши грехи перед Тобой. Господь, Ты все видишь, Ты все понимаешь. И это не наше желание, Господь, жить в лицемерии перед Тобой, Господь. Как-то в нежную сторону показать себя как что-то, которое не существует внутри. Ты все видишь. Но, Господь, мы просим за нашу церковь, Господь, что мы, как церковь, ходили вперед по духам. Господь, что Твой Дух Святой, Господь, имел полную власть, полное право, Господь, вести нас, куда Ты знаешь нужно. Господь, мы не хотим граничивать Твоя любовь, мир, терпение, долготерпение, доброта, Господь. Мы хотим дать полную свободу для все эти действия Твоего Духа Святого, все эти плоды. И, пожалуйста, Господь, храни нас от действия плоти, Господь, как индивидуальными людьми, Господь, и как церковь. Господь, где плод уже нашел какой-то, не знаю, доступ или область, сфер в жизни нашей церкви или нашей собственной жизни, Господь, контроля и власть. Пожалуйста, Господь, помоги нам покаяться из этого, Господь, и давать Тебе возможность очищать наши жизни от этого всего, Господь, что Ты действительно имел полную свободу в нашей жизни действовать, как Ты хочешь. Господь, мы просим, что в нашей церкви мы жили в духе, в вере, Господь, в Тебя, доверие друг друга, Господь, и любви с друг другом, Господь. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Хорошо, будем пригласить нашу группу прославления. Половина уже здесь стоит, Надя.